Глава 10. Олеся переоделась в шелковую пижаму, почистила зубы, расчесала волосы и вышла из ванной. Ложиться спать было бесполезно. Не уснет все равно. Поэтому девушка сначала подошла к комоду, взяла любимые духи и, не выпуская небольшой флакончик из пальцев, подошла к окну. Бездумно, больше машинально открыла его и нанесла несколько капель на шею и ложбинку между грудей. Лаванда. Однажды она обязательно поедет в Прованс и увидит лавандовое поле. Есть еще Бахчисарайский район в Крыму. Там тоже разводят лаванду. Но она хотела во Францию. Изначально у нее этот цветок ассоциировался с этой страной. Менять она ничего не хотела. Мечты. Но они для того и есть, чтобы сбываться. Олеся снова отодвинула штору, не опасаясь быть увиденной. Даже если ее кто-то и заметит, шелковый верх пижамы вполне целомудренен. Ей стесняться нечего. Да и двор будет пуст. Ее окно выходило на заднюю часть, даже парковки не видно. Олеся практически сразу поняла, что ошиблась. Он, Марк, во дворе. Она его узнала сразу. Невозможно не узнать эти широкие плечи, гордый поворот головы. Она настолько жадно впитывала в себя за прошедшие часы его внешность, что, наверное, даже переборщила. Ей не хотелось, чтобы кто-то посторонний заметил ее интерес в отношении Марка. С другой стороны, она свободная молодая женщина. В их компании про нее никто ничего не знает. Он тоже без девушки. Она спрашивала у Марты. «Да, вот замуздыгал тебя твой генерал-упырь. Совсем веру в людей и мужиков отбил. Лиса, если бы у Марка была зазноба, ничто бы не заставило его приехать к тебе в гостиницу. Значит, верный. Порядочный. Значит...» Леся оборвала себя. «Куда она разогналась? Для чего?» Он за весь вечер ей ни слова не сказал, ни единого. Она переживала, нервничала, злилась. Последнее исключительно на себя. Обида хлестала внутри, и ее никак не удавалось утихомирить. Отчасти поэтому Олеся отправилась спать раньше других. Марк. Теперь можно и не рассчитывать на продолжение их тайных встреч. Надо было написать ему, извиниться. Взять, в конце концов, номер у Марты. Олеся сжала губы и тихо застонала. К ее возрасту у большинства девушек имеется опыт общения с молодыми людьми, сверстниками, а у нее одни комплексы. Олеся говорила себе, что следует отойти от окна. Хватит. Пора успокаиваться и принимать действительность такой, какая она есть. Но сдвинуть ноги оказалось сложнее, чем предполагалось. Она почти уговорила себя отойти, когда Марк повернулся лицом к дому, поднял голову и безошибочно нашел окно ее спальни. Тахикардия в груди возобновилась с новой силой. Девушка не сделала попытки отпрянуть или спрятаться, задернуть ночную штору. «Зачем? Они не дети». Марк продолжал смотреть так же, не таясь. А потом направился к входной двери. Олеся зажмурилась. «Пожалуйста, пожалуйста!» Она точно в замедленной съемке развернулась на босых пятках. Подоконник ощутимо врезался в поясницу. «Пожалуйста!» Время медленно утекало сквозь пальцы. Растворилась в вечности, оставляя только шум в ушах и тягучую потребность. Дело не в ожидании. Дело в надежде. Когда-то очень давно Олеся искренне верила, что каждый человек достоин счастья. Не просто достоин. Он рожден, чтобы быть счастливым. И никак иначе. Ее веру убивали старательно, методично, изо дня в день. Когда-то она также задавалась вопросом «почему?». Ответ очень прост. Потому что могли. Олеся не то чтобы не ждала. Она не верила. Оглушающее сердцебиение, казалось, эхом раздавалось по всей комнате, вытесняя абсолютно все звуки. Хотя на самом деле гости еще не разошлись по спальням. Нет-нет, и доносился смех. Марк не придет. Зачем ему это? Ждать его, дразнить себя. И все же она ждала. Хотя и обманывалась, говоря, что не спешит в постель. Наслаждается вечером и так далее, и тому подобное. На самом деле ее взгляд намертво приклеился к двери. Послышались шаги, и напряжение достигло апогея. У Олеси перед глазами замелькали темные мушки, а комната на пару секунд будто поплыла. Девушка сильнее вцепилась в подоконник. Шаги приближались. «Марк! Какая вероятность, что это он?» «Процентов 80. Его спальня напротив. Надо было поинтересоваться у Марты, один ли он заселился. Может, комнат в доме не хватает?» Шаги стихли. Олеся прикусила губу едва ли не до крови, не замечая, как тонет в ожидании. Она не волновалась столь сильно даже в первую встречу в гостинице, хотя там ее пару раз посещала мысль сбежать. Дверная ручка повернулась. Мир для Олеси остановился. «Пожалуйста». Она гипнотизировала дверь. «Пусть откроется. Она не заперта». Ручка снова пришла в движение. «Еще чуть-чуть. Немного». Движение остановилось, а с ним и глупое сердце Олеси. На что она рассчитывала? Вот на что? Олеся зажмурилась, стараясь удержать слезы, что подступили слишком близко. Нельзя и тут проявлять слабость. Хватит. Ничего смертельного не произошло, а разочарование... Она с ним знакома довольно близко. Девушка даже не успела проморгаться. Дверь в ее спальню открыли. Лавина эмоций едва не сокрушила Олесю. Все же хорошо, что она держалась за подоконник. Вот тебе и 21 век. Эмансипация женщин и прочее. К ней подобное явно не относилось. Олеся сама себе напоминала испуганного зайчонка, что попал в чужой лес. По всему телу, от кончиков пальцев на ногах до кожи на голове, пришлось предвкушение. Свет от уличных фонарей и от неполной луны осветил фигуру Марка. Теперь она знала ее куда лучше и не перепутает ни с чьей-либо. Мужчина вошел в комнату, не спеша прикрыв за собой дверь, а дальше плотно захлопнув до конца. Более того... Он повернул замок, словно намекая на то, что в гостинице они никогда не запирались. Это ее оплошность, Олеся признавала. И все же он пришел к ней. Она не знала, что говорить, как вести себя дальше. В голове туман, сладкий. Он становился гуще, ярче, вкуснее по мере того, как Марк приближался. Он подходил, надвигался, и у Олеси тяжелел низ живота. Марк даже к ней не прикоснулся, не приблизился достаточно близко, чтобы окунуть ее в свою энергетику. А ее тело откликнулось. Она чувствовала, как увлажняется, как ее влага пропитывает шелковые шортики, и интуитивно сжала бедра. Марк остановился в опасной близости от нее. Навис. Ей нравилось, что он высокий. Создалось некое противоречие в восприятии высоких мужчин. Из-за Никиты у нее выработалась защитная реакция на мужчин, что значительно превышали ее в росте. Олесе обычно сразу же хотелось встать на цыпочки, надеть туфли на высоких каблуках, как-то уравнять разницу. Здесь же все иначе. Сила и энергетика, исходящие от Марка, не давили. Олеся слегка приподняла подбородок, хотя сомневалась, что он увидит ее жест. Она тянулась к нему. Марк молчал. Стоял и смотрел, возможно, прислушивался. К стуку ее сердца, к дыханию. У Олеси снова пронеслась в голове мысль, что надо что-то сказать. Она весь вечер собиралась и настырно молчала. Наконец Марк сделал еще один шаг. Последний. Теперь расстояние между их телами минимизировалось. Вдохни, Олеся, поглубже, и ее ничем не защищенная грудь коснется грудной клетки Марка. Соски давно напряглись, превратившись в два жаждущих ласки камушка. Они ныли, требовали. Чувствовалось покалывание. Даже качественный шелк раздражал, вызывая потребность избавиться от него. Обнажиться. Марк слегка подался вперед, поднял руку и сжал шею Олеси со спины. «Тебе вот так нравится, да? В темноте?» Не сказал, прорычал он. Олеся облизнула пересохшие губы и выдохнула. «Не знаю». «Что же так неуверенно, красивая девочка Олеся?» Он передразнил Марту. «Значит, по-прежнему злится». Его злость не пугала. Хотя нет, пугала. Но не до колик в животе, не до судорог, не до желания оттолкнуть и бежать на другой конец дома, а то и дальше. Она притягивала. Как бушующее море, наступающее на песок и уносящее с собой то, что беспечные отдыхающие позабыли по неосторожности. На этот раз Олеся не показалась. Марк ласкал ее пальцем. Продолжал удерживать за шею, лишая возможности ускользнуть. А сам трогал, притирался. Олеся, отпустив себя, свои эмоции и переживания, потянулась к нему. Подняла руку и положила на мужскую грудь. Туда, где билось сердце. Учащенно. Значит, он неспокоен. Значит, тоже волнуется. Ей бы хотелось. Она распластала пальцы и двинулась выше, тоже к шее. К тому месту, где бился его пульс. Марк предупреждающе рыкнул, и Олеся сразу же замерла. «Не нравится?» Она даже толком не знала, о чем спрашивала. У нее родилась потребность трогать его, хотя бы вот так, через одежду. «Мне много что не нравится», — не меняя тона, бросил мужчина. «То, что я тут, в доме Марты, тоже, да?» Вопрос сорвался с языка самопроизвольно. Он весь вечер терзал ее. Мысли уехать не было. Марта пригласила, и она не могла ее подвести. Неправильно это будет. Марк ничего не ответил. Сжал шею чуть сильнее, заставив Олесю охнуть. И хватка мгновенно ослабла. Марк притянул ее к себе. «Сейчас поцелует». У Олеси внутренности стянуло в тугой узел. Внизу живота разрастался настоящий пожар. От нетерпения она едва сдерживалась, чтобы не переступить с ноги на ногу. То, что она находилась рядом с Марком, уже было сладкое. «Кто?» Дыхание обожгло щеку Олеси. Губы Марка находились близко. Очень близко. Она видела их. Видела лицо мужчины. Эти высокие скулы, широкий лоб, квадратный тяжеловатый подбородок. Только глаза оставались в тени, как она не всматривалась. «Что кто?» — шепотом уточнила Олеся, добираясь, наконец, до голой кожи ключиц. «Скажешь, что случайно ударилась ночью о дверной косяк?» От вопроса неприятные мурашки побежали по коже. Олеся шумно сглотнула. «Конечно». «Так, значит?» Ему не понравился ее ответ. А что она могла сказать? Что пасынок ее избил? Несколько раз приложил по лицу, а потом еще и ударил головой о стену? Хорошо, что хотя бы не изнасиловал. Мог ведь. В те минуты она думала, что так и будет. Если бы не начала отбиваться. «Марк», — протянула она, не в силах больше стоять и ждать. Ее потряхивало от нетерпения, от его близости. В ушах шумело, и мир сузился до одного единственного человека. «Что, Олеся?» — снова рыкнул он. «Что?» Ответа ему не требовалось. Не стесняясь в выражениях, грязно выругавшись, Марк разжал руку и немного отстранился назад, увеличивая расстояние между их телами. Вся сущность Леси воспротивилась такому повороту событий. Потянулась за ним, не желая признавать поражение. Как оказалось, этого и не требовалось. Марк действовал быстро, без лишней щепетильности, не щадя Олесю. Рывок, и девушка повернута к нему спиной. Сразу же мужская рука следом опускается ей на поясницу, заставляя прогнуться. Олеся лишь успела охнуть и ухватиться руками за подоконник, облокачиваясь на него локтями. Ее ягодицы самым бесстыдным образом уперлись в пах Марка. Возбужден. Эта мысль стрельнула в голове, опоясала поясницу. Не удержавшись, Олеся заерзала, желая чувствовать сильнее, явственнее. Пусть завтра они снова будут находиться по разные стороны. Пусть Марк будет смотреть на нее с недоверием. Пусть будет уходить при ее приближении. Пусть через 2 дня их дороги окончательно разойдутся. Все неважно. Есть здесь и сейчас. Она и он. За спиной послышался сдавленный стон, что эхом отозвался в сознании девушки. «Отшлепать бы тебя!» В мужском голосе ни капли игривости. «Ремнем!» Олеся закусила губу и уткнулась лбом в собственные сложенные друг на друге руки. «Если он захочет, возможно, она и позволит. Лишь бы захотел». Она не узнавала себя, не понимала. Ее неудержимо тянуло к мужчине, о котором она ничего не знала, который о ней ничего не знал. Он сильный, прозорливый, видит то, на что другие не обращают внимания. А еще он точно знает, что ей дать. Толчок, следом еще один. Пусть он в брюках, и она в пижамных шортах. Одежда не помешала Олесе испытать легкий шок от спазма, что образовался внизу живота. Это предоргазменное состояние? Желание? Между тем рука Марка отодвинула в сторону край шорт и дотронулась до ее лона. Послышалось яростное шипение, что вырвалось сквозь сжатые зубы. «Ты...» Он не договорил. Она задрожала сильнее. «Возьми меня, возьми. Я ни о чем никогда не попрошу, не доставлю неприятностей. Я исчезну через 2 дня. И никогда, слышишь, никогда о себе не напомню». Длинные и умелые пальцы раздвинули складки и скользнули между них во влагу и тесноту. Он трогал, растягивал. И потом начал резко вгонять их внутрь, распаляя Олесю еще сильнее. Сегодня все было иначе, по-другому. В гостинице они делали вид, что встреча обоюдная, запланированная. Сейчас же срывались куда-то в пропасть. В прикосновениях Марка не было ничего нежного, ласкового. Лишь ярость, что лилась из него. Олеся ее принимала, возбуждаясь от каждого толчка. Второй рукой он еще сильнее продавил ей поясницу, заставляя прогнуться ниже. Куда уж? Вязкая слюна наполнила рот. Олеся хотела его поцелуев. Неспешных или, напротив, таких же остервенелых. Пусть бы он даже ее покусал, лишь бы прикоснулся. Марк точно услышал ее мысли. Потому что в следующее мгновение его рука взметнулась кверху, собрала волосы в хвост и с силой потянула на себя, заставляя откинуть голову назад. «Сука!» — прошептал он, лизнув ей щеку. «Не играй со мной, красивая девочка!» «Я...» Она не договорила, потому что последовала череда резких, едва ли не болезненных толчков пальцами. Олеся застонала. «Как же приятно!» «Все приятно. Что бы он ни делал, как бы ни прикасался. Сумасшествие какое-то, наваждение». Олеся не верила в происходящее. «Это не она!» «Какой у вас смартый план, а?» Его дыхание обожгло шею. Ее он тоже лизнул, оставляя на коже огненный след. «Что задумали?» «Марк, замолчи!» — рыкнул он, вынимая пальцы и поднося их к ее губам. «Соси!» В нос ударил ее собственный запах желания. Кровь прильнула к щекам. Олеся подчинилась. Открыла рот, не замечая, как защипала ранка, и приняла их. Марк и тут не отличался щепетильностью. Едва ли не в горло проник. Но вовремя вспомнил про дистанцию, когда Олеся остановила его языком. Она откинулась назад, тяжело дыша. Ее бедра снова соприкоснулись с его. И мужчина не выдержал. Снова выругавшись, продолжая удерживать пальцы у нее во рту, он быстро освободил себя от одежды. Сдернул с нее шорты. Шлепнул ладонью по внутренней стороне сначала одного бедра, потом второго, давая понять, чтобы она развела ноги шире. Олеся послушалась. Ее тело напоминало тетиву. «Еще немного, еще чуть-чуть». Послышался звук рвущейся фольги. А вот входил Марк осторожно. Олеся ожидала грубого, яростного толчка. Получила аккуратное, растягивающее. Он даже замер, полностью войдя, давая ей возможность привыкнуть к себе. «Все-таки нравится». Снова оглушающие мурашки от основания шеи к пояснице побежали по коже Олеси. «Конечно, нравится». Тормоза Марк спустил через 10 секунд. Ей пришлось держаться, чтобы устоять на ногах под его напором. Он в какой-то момент почувствовал, что ее штормит, уносит. Зафиксировал руку на животе, залез под майку пижамы. Сжал одну грудь, потом другую, задев оба соска, и снова к животу, где распластал пальцы. «Дай мне себя, красивая девочка». «Да, вот так». «Совершенно верно, вот так». Олеся до крови прикусила губу, чтобы не закричать от нахлынувшего оргазма. Марк последовал следом. Застонал. Олеся не удержалась, обернулась, чтобы увидеть, как он откидывает голову назад. Дальше тишина, перемешанная с их дыханием. Олеся снова опустила голову на руки, пытаясь совладать с отголосками растворяющегося в ночи наслаждения. Марк вышел из нее, и сразу стало пусто. Олеся кое-как вернула шорты назад на бедра. Пока она возилась с одеждой и поворачивалась, Марк уже подошел к двери. Не задерживаясь, не оборачиваясь, повернул замок и вышел. Олеся медленно сползла на пол, в бессилии откинув голову на стену.